Шаноўныя слухачы, у эфіры тэатр перад мікрафонам. Паслухайце радыёпастаноўку «Шчасце паэта» паводле твора Васіля Віткі. Выканаўцы: народныя артысты СССР: Барыс Платонаў, Глеб Глебаў, Владзімір Дзядзюшка, Владзімір Уладамірскі, Леанід Рахленка. Народныя артысты Беларусі: Іван Шаціла, Раіса Кашэльнікава, Ірына Ждановіч, Сцяпан Бірыла. Заслужаныя артысты Рэспублікі: Валентин Краўцоў, Павел Пекур, Барыс Кудраўцаў, Павел Іваноў, Владзімір Кудрэвіч, Марыя Зінкевіч і артысты мінскіх тэатраў. От запісу 1953. Далечыні зубчатая сцяна сасновага бору, бліжэй шырокая паляна, на якой спакойна і велічна стаіць адзінокі дуб. Гарыць вогнішча, ля якога сядзяць стары Дамінік Луцэвіч і падлетак Янка, на каленях у якога разгорнутая кніга. Апушча і кажа: «Ідзі, знойдзеш кветку, тваё шчасце». И человек стал шукать. Шукал, детки, шукал, и в темной пущи загинул. О, ты еще, детки, не знаешь пущи. И она нагонит на человека такие страхотти, что коли кто и знойде, дык покине и утяче. А коли не утяче, не побоится. Что ты? Ни одно сердце сколонется и сегодня. Это ж только раз на год такая ночь бывает. Тата, а може люди только так, для зману самих себе, выдумали про эту кветку? Человек же не знайшел я ее? Не знайшел. А все ж шукая. Вось и мы пойдем шукать, Янка. Чего, тата? Нового месяца. Вчера позвал меня пан и загадал выбираться. Не сплатил, каже, аренды. Вон с хаты. И говорить не дается. Вон и вон, як на собаку волоцужного. Як же это? Не ведаю. Не ведаю, мой сынка. Я душу в эту землю укладал. Я жил из тебе тягну. Я с дитячих год и тебе у тяжкую працу, як у ярму прох. А счастья нема. Чую, силы покидают меня, Янка. А что будет с мать, с малым? Кто допоможет, кто заступится? Вся надея на тебе, сынок. Куды ты, Янка? Шукать счастье. Сыночек! Не бойся, тата, меня не заполохают ніякие страхи. Ёсць же на свете счастье. Вось в книгах пишут, что есть. Ну что ж, иди, сынку, может, тебе и удастся убачить его в своем житті. Не сдарма ж ты народился у ночь на Ивана Купала. надышоў 1905 год. Сын Дамініка Луцэвіча Янка даўно ўжо стаў на самастойны працоўны шлях. Сонечны прамень, урываючыся ў бровар пана Здыховіча, асвятляе змрочнае, душнае памяшканне з яго чанамі, бочкамі і цэбрамі. Цяжкай працай стогне бровар, гудзе качагарка, ля якой увіхаецца стрыжак і цыбулька. З бярэмам дроў падыходзіць Янка. Аддыхваючыся ад цяжкай ношы, ён з цікавасцю глядзіць, як у топцы разгараецца полымя. Задумаўся Янка. Успомніў, як на начлезе калісь вогнішча палілі. Ноч, цёмна навокал, а каля агня стаіш, і ніякая табе цемра не страшна. Мож яна і мне ад таго не страшная, гэта цемра, што я ўсё пры агні стаю. І даўно? Да як табе сказаць, паспеў трохі загартавацца. Сёння, Янка, прыйдзеш? Ну, рад ці змагу. Чаму? Мікалая вучу грамаце. О, ну і скора мой памочнік прафесарам стане. Стараецца. Непрыкметна з'яўляецца кіптік, панскі прыказчык і шпік. Ён хаваецца за чан і прыслухоўваецца да размовы купалы і стрыжака. Надыходзіць пара, Луцэвіч, раз'гінае спіну просты чалавек і з гордасцю заявляе аб сабе. Нават цёмны занедбалый мужык падымае свой голас. Вось паслухай, што надрукавала мінская газета «Северо-западный край». І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык. Што хоць мной кожны пагаржае, я буду жыць, бо я мужык. Янка Купала. Надрукавалі мой верш. Янка Купала? Ты? Я, Степан Іванович. Ух ты! Ах, ну што ж ты, што ж ты маўчаў, ах ты, таіўся ад мяне, ах, таіўся. Ёсць у тебе яшчэ такія вершы? Ёсць. Прынось, будзем друкаваць. Самі друкаваць будзем у пракламацыях. Вылазячы з-за чана, кіптік выпадкова зачапіўся за качаргу. Яна моцна бразгнула. Зразумеўшы, што яго заўважылі, кіптік, пасвістваючы, праходзіць па бровару і знікае. Паліцэйскі смоўж. Хто? Панскі прыказчык. Асцерагайся, Янка, гэтага шпіка, кіптіка. Вось ты пытаўся, ты даўно, калі я агню. Давно, брат ты мой, каля огню и в огні, сам я с Петербурга утек. Утекли? После того, як арыштавалі Владимир Ильича. Кого? Владимир Ильича. Охранка почала вышукывать и ловить всех, кто ведал его. Але нас не так уже легко было ловить. И вось той, кто раз у житті сустракався с Владимир Ильичом, становіўся ўжо другім чалавекам, патрэбным толькі сам сабе, сваёй сям'і, таварышам, але і народу. Нашай вялікай барацьбе, нашай будучыні. Вось які гэта чалавек. Владимир Ильич Ленін. Степан Иванович, расскажите мне про этого человека. Який он? Расскажите. Увечера прийдешь, расскажу. Все расскажу. И верши, верш приносит. Обовязково, Степан Иванович. Дозвольте мне взять газету. Возьми. Купала ховая газету у кишеню пинжака, что лежит на бочце. Киптик усе гэта подглядае про шчыліны у дзвярах. Газета ўжо не выходзіць. Забаранілі. За што? За забастоўку ў Мінску. І за нашы чырвоныя лістоўкі. Ты чуў, што на Чорным моры паўсталі матросы, а в лодзе рабочыя на барыкады выйшлі, і ў нас тое-сёе пачынае заварывацца. Зайшоў Киптик. Улучыўшы момант, ён выцягвае схаваную Янкам газету і знікае нікім не заўважны. А адкуль вы, Степан Іванович, жывучы ў такой глушы, ведаеце, што ці робіцца? Бачыў, як перад навальніцай у лесе, здаецца, усцішна-усцішна. А калыхне ветрык, і пайшоў гул ад дрэва да дрэва. У свабоды! Браце мой, такі моцны голас, што ён цяпер да самай далёкай глушы даходзіць. Буря! О! Скоро грянет буря! Ох! Степан Иванович, дзе б гэта кніжак дастаць Максіма Горкага? Настаўніка посаха. Ведаеш? Няма ў яго. Ёсць. Ёсць і Горкі, і яшчэ тое ўсё ёсць. Ты скажи, что я... С тяжким мехом за плечима увайшоў Симон Сухалета у подраной свитцы под перазаной вяроўчиной у лаптях. На! Что это? Ячмень на солод. Але не солодкий он вам буде, а горкий. Ну, жары, жары, мой ячменек, мою бульбочку, как тебе разорвало. Ну, ему смешно. Смешно. Это все равно, что в кишене дулю показывать своему ворогу. Ну и храбрость. Похрабрыешься, коли Здыхович занял с выпасу опушнюю коровку и не отдае. Не отдае. А все за бровара. Дался вам бровар. Ну, каб ён огнем пошел, дай божечка. Поел я нашу бульбу, а теперь и нас съесть. А что ж изъесть? От расы подавится. Подавится, коли все село стане, будет стоять на своим, а не понесе выкуп, як вы. О, а ты тут кто такий, что вельми смелый? Не думайте, что только вы газетки читаете. Теперь и наш брат так само стал у силу уваходить. Ось это говорка. Барані честь. И что стоя честь, коли нема чего есть? Зато и Здыхович будь задоволенный. А пошний мешок ячменю пронес. И чтоб ты мне все этим мешком в очи лезешь. Каб же я один. А то вунь, чуешь, на дворе целый обоз стоит. Ну иди, погляди. Хайда. Ну что ж, ходим, ходим, поглядим. Берите, забирайте свой мех. Мех? Я, ну, конечно, каб упертися усім разом, так что ён зробить? А там с других сел упрутся. Так это ж сила! Ты еще якая? Ось вы хвалились, что газеты читаете. А небось песни новой и не чули. Якой песни? Про одного хорошего мужика. Мужика. Хочешь, почитай? Ага. А? Почитай, усім нашим почитай. Ходим. Ходим, ходим. Ну, ходим, ходим. По лестнице у бровар спускается злостно разъюшенный Здыхович. За им бежит Киптик. Бульба на одни сутки, а завтра что? Спускай пары, спыняй бровар. Пане, паночку, паночку. Быдло проклятое, хамы, чего они хочут, Киптик? Не, я сам пойду до іх. Паночку, яны цяпер як звяры. Цяперашнім светам, калі розныя валасугі. Кіптік дастае газету, украдзеную ў Купалы, і паказвае Здыховічу верш Купалы. Вы не падумайце, пане. Луцэвіч? Так, так, пане. Да, дазвольце вайсці. Ідзі. Хто гэта там грукаціць, ажно ў галаве зашумела? А, Луцэўшчы. Усё настыраешся, усё тапырышся, а не ведаеш таго, што я да цябе як да роднага сына. Так я ведаю, ведаю твоё патаемнае жаданне і дарэмна тоішся. Я цябе давно пазнаёміў бы з паэтамі. Так, так, з паэтамі. Віншую, віншую. Надрукавалі вось твае вершы. Ну, чого там шукаеш, а? Ці не грошы ў тебе прапалі? Ніколі на віду не хавай. Тут же злодзей для злодзея. Не будь таким даверлівым. Відаць, ці правда, што паэты заўсёды там, бліжэй да неба. Ах, Луцэвіч, Луцэвіч, а я ж цябе яшчэ вось такім помню. А ці помніце, пане, як бацьку майго, як мяне маленькага і сясцёр маіх маленькіх з хаты выкідалі? Ну што ж, які бацька быў мужык, такі ж і сын, выдумаў нейкай дзіч, хамскую мову і піша. Да што ты пішаш? Што ты пішаш? Пан рве газету на шматкі, кідае пад ногі і выходзіць. Купала збірае кавалкі газеты, прыціскае іх да грудзей. Падышоўшы да вузкага акенца, ён доўга стаіць у задуменні. Потым кладзе шматок газеты на бочку, дастае з кішэні фартуха аловак. Так нараджаюцца словы, поўныя гарачага гневу і пратэсту. Чаго? Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, ваша ён не краў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Напасцю, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць, не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Уваходзіць Стрыжак, а ўслед за ім Здыховіч. Ты людзей з тропу збіваеш, прэч! Выганяць вам не ўпершыню. А цябе не выганю, наадварот. Мне прыемна, што ў мяне ў бровары паэт катлы чысціць. Ай, паночку, паночку, б'юць, б'юць, паночку! Вы паснах? Спрадвек за грамадой лічыцца. У паперах запісана. Ты кароў нашых не меў права займаць. Абадранец! А хто абадраў? Абадраў да голага цела, а цяпер хочаш кроў маю на гэты спірт перагнаць? Паночку, скаціна з голаду прападая. Мы ўже стрэхі з хлявовы схад пазіралі. А хіба гнілой саломай накорміш? Равець, скаціна, травучуючы. Грэх, грэх, паночку, ось скаціна божае стварэння. Вот что, я вас не покривжу. По два вазы бульбы и по пять пудов ячменю. Чего? И пасите себе на здоровье. А в тебе самому такое здоровье? Купить скуру, да еще и добротой выхваляются. Тихо, мужчины. Два вазы бульбы и пять пудов ячменю. Сухолета поволі подымая руку и складая пальцы у кукиш. А это ты бачил? Я не только в кишень умею показывать эти зайчики. Что это? Прыч, хамовье проклятое! Я тебе покажу зайчика! Нечакано Здыхович достает пистолет и наводит на Сухолету. А той, подкопивший мех, наводмаш бье им Здыховича у груди. Пистолет отлетает у бок. Киптик ховается за чан, а Здыхович пустился утекать. Селяне его догоняют, подносят до высокого чана и кидают туды. Мы можем и ширей размахнуться. С такой силой, Иване, мы самому цару голову скрутим. От який теперь мужик. Нездарма ж и песня пошла по свете. Я буду жить, бо я мужик. Это, брат, Янка Купала написал. Чу, вот это дык мужик. Бей, хлопцы, ломай гэтый бровар! 1908 год. Придорожная корчма. Вечер. Сюды собрались цесляры, пильщики и парки. Усё это люд, якому рупить клопот, где знайсти работу. При самой стене притулился лирн. Ён крутить корбу лиры и спевает. Неподалек сядят Цыбулька, Посох, Купала и рабочий Игнат. Яны уважливо слухают лирника. Сёння гэтые люди чакают тут Степана Ивановича Стрыжака, якого полиция повинна проводить на мясцовое дознание. Привели гусляра до магната. Грай, сказал ён, хочу я послухать. Коли песня мне будет по сердцу, полный гусли дукатов насыплю. Не по сердцу заиграешь, запомни, поздно будет просить злитования. Положил гусли дед на колени и задумался у думе глубокой. Долго-долго молчал, потом струны и он ласкаво рукою погладил и с размаху, с усей силой ударил. Эх, и сёння впустую нечто не ведуть нашего Степана Ивановича. Чакай, до раницы еще далеко. Да которую ж ночь чакаем. А я веру, что мы побачим нашего Степана Ивановича. Вызволим, вось тады и побачим. Коли Стрыжак смог дать вестку с турмы, значит, спадеется на нас. А коли его повели другим шляхом? Не, шлях тут один. Да урадник не мене корчмы. Игнат, выйди еще, повартуй. Добро. Гей, послухайте ж, добрые люди, гуслярову опошнюю песню. Не хопить у пана дукатов, как купить хоть одно мое слово. Не хопить у пана железа, у ланцуги заковать мою песню. Что мне влада твоя, гнев и сила? Песень, князь, не пяють по загаду. Мои песни и думы покорны только гору людскому і щастю. Давнія словы, ані бы сёння сказаны. Што ж, за такую песню гусляра адразу ж за горла ды на вісельню? Здагадлівы ты, але не павесілі яго, не. Не павесілі, уцёк. Дзе там было ўцячы, калі княжыя гіцлі з усіх старон закапалі яго жыўцом у зямлю разам з гуслямі? З гуслямі. Закапалі жыўцом? Ну і гады. Як ты думаеш, посах, каб паэму легенду напісаць пра бессмерці песні, пра непадкупнасць гусляра, пра яго вернасць свайму народу? Я бачу, у цябе ўжо і замысел гатов. Столькі замыслаў, Андрэй, а часу і сіл не стае. Улучыш якую хвіліну, ад паперы не адарвацца. Кідай ты гэтыя бровары, братка. А куды дзецца? На канцелярскую работу не пайду. З нуды зачахнуць можна, ды і кар'ера не па мне. Прабываў жа я ў Радашковічах у судзе перапісчыкам. Звольнілі. Почырк, кажуць, не пісарскі. Ну і чорт з імі, няхай самі пёркамі пстрыкаюць. Ты чытаў новыя вершы Якуба Коласа? Які паэт у нас паявіўся? Ты ж абяцаў, Андрэй, даведацца пра яго. Дзе ён? Мне трэба з ім абавязкова пазнаёміцца. Я даведаўся. Ну? Арыштавалі яго. Сядзіць у мінскім астрозе. Так. Значыць, разам з паэтам і песню за краты. Але ж песні не закуеш у жалеза, не звяжаш ёй крыл. Так, чалавечы, крыл ёй не звяжаш. Дзеду, вазьміце мяне з сабой. Разам будзем хадзіць па зямлі. Цяжка вам аднаму. Чаму аднаму? Я не адзін. Я заўсёды ж людзей з людзьмі. Я не хаваюся. Сам да людзей гарнуся, дык і з голаду не зайдуся. Прабачай, дзядуля, што не здагадаліся. Сідай да стала. Дзякую за чэсць, дзякую. Ірнік садзіцца за стол. У карчму ўваходзіць гурт пільшчыкаў, цесляроў і парабкаў. Сярод іх рута. Айды, пакіньте, што ты гаворыш. Дык жа лепшую зямлю, зямлю на хутары рэжуць. Рэжуць, каб іх жывот рэзаў. То і ты бяры свой надзел. Карова языком звязала мой надзел. А меў многа? Многа. Такі абшар, што як сядзе старая баба, дык спадніцю і накрыў. Праўда, што абшар. Угу. І таго не стала. Мушу валачыцца. Дык ці ж ты адзін? Скрозь людзі пайшлі ў свет, а некаторыя і за край свету, у Амерыку. Непрыкметна ўваходзіць змораны абарваны сухалета. Ён у лапцях, але ў капелюшы. Спыніўшыся ля дзвярэй, услухоўваецца ў размову. В Амерыку? Чорт яго ведае. Можа, каб і самому падацца. Цяпер жа пасёлак усё ўгаворшчыкі ездзяць. Ўгаварваюць. Заработкі, кажуць, вялікія. Кажуць, што амерыканцы самі выбіраюць свайго цара. Самі. І ў кожнага пытаюць, каго ён хоча. Воля! Воля! Ксёнз. Ксёнз учора ў касцёле расказваў, што жывуць там людзі, ну, просто як у раю. Воля! А вось суседняя села чалавек паехаў гэты, Сымон Сухалета. Ну, дык браткі мае кажуць жа і жыве. Ай-яй-яй, тутака пад ранымі штанамі трус. А там пахажвае сабе па той Амерыцы, як пан які, у фраку, у цыліндзіры. І палачкай адно памахвае. Нават самі амерыканцы перадзім, як перад якім асэсарам. Добры вечар, васпане. Як ваша здароўе? Добры вечар. Дякую. Браткі мае. Ды гэта ж Сымон Сухалета. Сухалета. Не ўсё Сухалета. Братцы, Сухалета. Ён жа быў у Амерыцы. Расказывай. Ну, расказывай, што ж, чуваць. Дурні ви. Ех, і дурні ж ви, мужчини. Коли там рай, то поглядіть на мене, на великого святого, я ще більшого дурня, чим ви. Я був у тим раю. От тільки і осталося. І від волі, і від раю того, і від великих заробітків. От. Капелюш. Американський. Циліндр. Три годи прободявся я там. Три годи. От Здиховича, от стражника утек. Ну, думав, тут тебе, Симон, уже ніякий чорт не страшен. Руки у тебе єсть, сила єсть, старайся. Ну і старався я, мужчинки. Самі бачите, от сили моє, от рук моїх, нічого не осталося. Все там покинув. А що привез? Гроші. Гроші. Я вже ж там горі, чим тутака. Ну, і тут сподіватися нема на що. Повні остроги напхані людьми. Стільки дітей посірочено. Стільки з торбами по дорогах бадяється. Невже ж на гетим і скончиться, мужчинки? Відать, воля не для нас, голі. А кажуся, що повеління було від самого государа Маніхвест. Маніхвест. Ви... Вы люди грамотные, это, может, у газетах читали, читак, чули. Был манифест. Был. А божечка ж мой, то это снова уже будут стрелять. За что ж стрелять? А життя б они не ведали за что. Это ж еще, як это той первый манифест был. Ух ты, кольки у той день народу положили. А у Минску, кажут, генерал-губернатор вывел войско на улицу и давай стрелять. Стрелять. Так, николи не забуду я этой страшной расправы. Уся площа залита кривей, кольки невинных жудасных ахвяр. Чув я, людцы, про это. Чув, як у Минску было близ вокзала. Земля немало крыви попивала. Трупов, калеков несчастных без лику к земли припало, а с енку и крыку вокол гудела, я где на пожары, аж навод солнце сховалось у хмары. Вось тут и познай, ти свободу нам дали, ти ашуканством у бойню загнали. Теперь же у всякий по-своему тут судя. Одни толкуют, что горше еще будет, что теперь стрельбы гремять каля хатов, будут же потым палить из гарматов. А инши каже, что цар нацарився, что досыть кривей он невинный напился. Янка, это ж твой верш. Ну вось, и я стал ходить по своей земле. Где вы взяли эти слова, деду? Меж людей наслухался. Меж людей... Ни одно слово не пропаде. Досыть кривий он, невинный напился. А я ж чув. А что ты чув? Что? Ты, Дианомо, и неправда. На вот боязно казать. Кажи, тут все свои. Кажи. Чув я, мужчинки, что цара уже законного. Нема. Что? А где ж он? Сдырдился. Як? Сдырдился. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Ты почекай, почекай, ты креститься. И он еще не гэта, не зусим. Але уже недалеко от гэта. Кажут, як почалось у Петербургу и по всей России, так як запылали скрозь майонки. Так и он... головою помутився. І одно по собачому день і ночь бреша. Гау-гау-гау! гаўкаў, ау. А той цар Мікалай цар усія Русі, дык ніякі ён не Мікалай. Не Мікалай, а братачку, а хто? Ніякі не Мікалай, а Кузьма. Кузьма стаўны Хвіт-Хвебель. Ды таго міністры ледзь угаварылі, каб ён на прастол сеў. Ай, марочыць галаву, аж мотрашна слухай. Мікалай ці Кузьма, а жыцця нам няма. Ой, няма. Няма жыцця, людзі добрыя. Ой, няма і не будзе. Няўжо жывому у пятлю лезці? От прыехаў я, як стаю перад вамі, гол як сакол, стае Амерыкі, на дварэ восень, а куды пайсці? Дзе прытуліць галаву? І рады ніхто не дасць, і слова ніхто не скажа. А была ж і ў нас сіла. О, шырока былі размахнуліся мы, Іване, тады ў вас на бровары. О, пана Здыховіча ў бочку кінулі, ну, думалі, захлынуўся. Аж не, вылез крывасмок і зноў стаіць над нашай душою. Эх, бліснула была зорка, ды і пагасла. Не, не пагасла, дядька Сымон. Калі ўжо бліснула, дык і дзень не за гарамі. Правда, хмары темные, страшные, а лишь за ими солнце. Ёй же солнце на небе. А кто этому не верит, то и не верит ни себе, ни своим детям. Дед рассказывал, як песню хотели закопать. Засыпали яе землею, а яна поднялася и живе. Живе и жить буде. Коли поверили песни дядька Сымон, дык верьте. Верьте песни, скоро, скоро гэты день настане. Ужо здымае людаў мора праўды панавання. Паўставаць будуць тыраны, але мы не зляжам, крывёй збрызгаем паляны, а свайго дакажам. Наша гора, нашы слёзы, кроў і пот крывавы стануць спёкі і марозы за нашыя справы. Смерть тому, хто хлеб астатні бедны выдзірае. Смерть тому, хто на люд братні кайданы ўздзявае. Цудоўны верш, Янка. Цудоўны верш напісаў наш Янка Купала. Што? Янка? Купала? Янка. Дзе? Вось гэты вот. А братачка, а я ж думаў, ён далёка, а ён тут. Гэтакі, як мы, наш чалавек. Такі пра нас усю праўду скажу. Беражыце яго, людзі, беражыце. Ось, дзядзька Сымон, на памяць аб нашай сустрэчы вазьміце. Кніга мая выйшла. Жалейка. Жалейка. Дзякуй, Янка. Ты праўду напісаў пра мужыка. Ён дурны, дурны, але да пары, да часу. Браточкі, вядуць, гоняць звязанага нашого Степана Івановича. Уваходзіць ураднік, за ім звязаны стрыжак, потым канвойны. Степан Іванович! Степан Іванович! А тут загвалт мне! Подпілі, ваше благороддзе! Извините, прошу, сядайте! З дарогі, ваша благароддзе, можа б не шкодзіла б выпіць. Давай. Прашу, калі ласка. Ураднік п'е гарэлку. Стрыжак кідае вачыма карчму і, убачыўшы сяброў, радасна усміхаецца. Степан Іванович, куды вас, Степан Іванович? На местнае дазнанне. Ого, і тут бачу я ў цябе знаёмыя. А ну, хто ведае гэта чалавека? Будзеш нам яго ведаць, коли вы сами, ваше благородие, его не ведаете. Молчай тут мне, чтоб не было тут тихо. И так тихо и сумно, не бы тут не корчма, а могилки. Могилки? Господиня. Ваше благородие. Чому тут сумно? Каб тут было мне весело. Повеселил бы ты, дед, ихное благородие. Свет обошел, а веселых песен не знайшел. Каб не были тут веселые песни. Ух я, ух я. Были у батьки три сыны. Ух я, ух я. Ты все явные мастериды. Ух я, ух я. Один служить у дворе. Ух я, ух я. Оля пасгаре. Ух я, ух я. Другий урядником всех стал. Ух я, ух я. Кули шабли засвистал. Ух я, ух я. А кто ведомо, что ты. Ух я, ух я. Нема та без дыхоты. Ух я, ух я. И тут ты баламутишь людей. Бить человека, у якого связаны руки? Бунтовать? Кто такие? Вершики выдумляем. Замолчи, шершень. Вершики? Прокламанцы, значится? Арестовать? Присутные, отчувши небезпеку, отступают поэта. Сухолета б'є кім полянки, свет гасне, у корчме темнота. Усе разбегаются. Тысяча 909 год. Вильна. Кабинет редактора газеты «Наша Нива» обвешанный змрочными портретами давних часов, старожитными образами, шаблями, печатями, узорами княжских статутов и грамот. Буцкевич за столом, читая корректурный лист газеты. Что такое? Поэт сумный. Что это надрукована, я питаю, а? Артикул купали. Белорусы заменили с собой черноскурых рабов. Як тих продавали некали силой, вывозячи у Америку, так теперь обыходится с нами. Гвалтом везут наших людей на чужину, где они гинут тысячами, а гандляры живым товаром радуются, подличивающие свои барыши. Вы сгодились надруковать? Незауваженно уваходит с газеты в руках ксёнз. И он спыняется на порозе, слухая и злосливо кивая головой. Ну так, я сгодился. Сгодился тому, что и мне нареште надокучило каждый день слухать, а ксёнз Гадовский носится со своей варяцкой теорией, что не бы у Беларуси много лишнего населенства. А еще больше дурных писак. Буцкевич у перший момент разгубился, затем подбегает до ксенза и лесливо целуя ему руку. Ксен злостно пихая ему газету в руки. Артист! Что такое? Сумный, откуда в газете съявился артикул купала? Я не разумею, я ничего не разумею. Зараз же спынить рассылку газеты, зараз же! Вибачайте, пані ксенже, стихія на падчас мацней наших сіл. Калі яна мацней ваших сіл, то не я пайду на дно, а вы. Не зусім ясна. Я патрабую, каб на гэты артыкул вы самі асабіста напісалі абвяржэнне. Добра, добра, ойчы добра. Але пагадзіцеся, што я, што мы прадстаўнікі сацыялістычнай прэсы, развиты за счастье народа, мы не можем допустить, как наших людей продавали и к африканских рабов. Покуль не поздно поклопотиться лепш об себе. Я не полохливый, пани ксенжи, и дарем не страшите. О, так, так, так. Я маю гонор быть знакомым с отважным революционером. сацыялістам Буцкевічем, які выратаў жыццё мінскаму генерал-губернатору Курлову. Что? Я выратаваў Хлусня. Хлусняка. Воли вытрымки, молодый человек. Адразу відаць, што не спрактыкаваны рэвалюцыянер. Гэта ж эсэры далі Івану Пуліхаву сапсаваную бомбу. Эсэры, а не я. Ах, эсэры. Ну так, так, гэта ж эсэры хацелі забіць Курлова. Дзіўна, вельмі дзіўна. Але ж не эсэры, а вы, сацыяліст Буцкевіч, бралі грошы у абшарнікаў. Нават пан Здыховіч даў вам 100 рублёў золотам. А Пуліхаў і шпурнуў бомбу пад ногі губернатору, а та і пакацілася, як дзіцячы мячык. А Пуліхава і павесілі ля турмы. Ай-яй-яй-яй-яй. Як гэта недобра, да чэснае слова чалавеку, які ідзе на верную смерць і не споўніць. Ну, хіба можна пасля гэтага віць вам? Святэйце старанна даследаваў справу, не горш, як паліцейскі агент. Цікава ведаць, з кім маеш справу. Асабіста ж да вас я заўсёды быў прыхільны. На словах. А вось паглядзім, што пакажуць справы. Вашу стену не маеце вышэй? На ўсякі выпадак. Што? Что, пане, Хатурский, что вы, гроши, гроши, не-не-не, не возьму ни за что, ни за что. Коли я симпатизую вам особисто, это не значит, что я поделяю погляд вашей партии. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, по партиях мы смертельные вороги. Вы капиталисты, а мы социалисты. Ах, капиталисты, социалисты. З якого гэта час вось такія сацыялісты пачалі адмаўляцца ад гронту? Заўсёды, заўсёды паліхцем. Ну, тады прыйдзецца мне заняцца пісанінай. Калі ласка. Але майце на ўвазі, што першы мой артыкул будзе аб сацыялістах, якія бралі грошы ў капіталістаў на бомбы, а самі рабілі дзіцячыя мячкі. Пан Буцкевіч, там нехта ідзе. Хавайте, хавайте гроши, хавайте. Буцкевич нахиляется над столом, каб заслонить гроши, але на порозе уже стоит Купала. Буцкевич еще ниже изгинается над столом, небо у поклоня перед ксяндзом и хавая гроши. Чему я повинен спынить рассылку газет? Ну, так, так, так, спыните. Пусть айцес дае полное обвержение. Обвержение? Так, придется нам с вами просить пробачения. У кого? Вось у айца. Да речи, познаёмся, айча. Назнаны поэта. А, вельми приемны, вельми приемны. Мы давно знаёмы. Я добре ведаю святого айца. Мабыч, с часов, калі айцец жил на вёсцы. С часов, калі айцец гандляваў головами моих сестёр. Помните, калі в один день померли две моих сестры, вы не хотели их ховать, покуль не содрали з мяне подвойные платы. Я беру от головы, так и сказали, от головы. Добро ведаю теперь, коли святый отец занялся больш буйным гандлем и продае мой народ. Боже, боже литостивый, фантазия поэта. Фантазия? Не, святый ойче. Кто продал с вашей парахвии 230 селян по 80 рублей за голову? С вашего благословения их повезли хвалтом, схававшим трум парахода. Матка Боска, заступница наша, анёл струши гэтага барыц, католик. Киньте комедию. Я давно не веру ни вам, ни вашему отцу. Не папе римскому служу и не святейшему синоду. Я отдаю свою душу своему несчастному народу и моих песен судить сказ. Не вам, не вам, Христопродавцы. Трымаць яго ў рэдакцыі, гэта значыць грыць змею за пазухай. Я думаю, пане ксяндзе, што мы вырвем у змеі джала. А калі не, тады будзем шукаць іншага спосабу. Загадую вам, пан Буцкевіч, сабраць аб ім усе кампраметуючыя яго матэрыялы, каб адправіць іх у паліцыю. Яго трэба знішчыць, знішчыць да пабачэння. Да пабачэння, пане. На. знищить. Ай, не, пані Гадовські, Купала став занадто популярним у народі. І йон нам ще спотребиться, йон нам спотребиться. Подвал, який злучається з верхніми покоями редакції лесвицы. Тут розміщається друкарня. Ля стіни наборної каси. Збоку коректорський столик, для якого лежать кіпи газет. Уваходять Уладіслава і Марыля, молоді наставниці, сябры Купалы. Дать йому тут. Ой, тихо ти. Він же тут у редакції живе. Як він триває? А ти чула ти, каб він поскаржився кому, а? Альбо от сказав, що йому тяжко. О, гетого, мабуть, ніхто не чув. Ніхто. О, і ти навод. А чому ти навод я? Ай, ніби то вже не ведаєш. От не видумляю би чого. Ну, не кривдуй, Уладзе, що і пожартувати вже не можна. Та ні, со мною можна. Але ось, коли почує Янка... Ой, Янка вийшов. Добрий день, Яночка. Добрий день. Що з вами, Янка? Нічого, дівчатки, нічого. У вас нечто здарилось? Неприємність нікая? Що ви, Уладзечка, ніякої неприємності. Наоборот, я щасливий, що ви прийшли. Ви допоможете мені. Ми мігом розпишемо адреси, і ви відправите остаток тиража на пошту. Ну, добре. Марілька і Уладі, ось вам спіс. Уладі, заспівайте мою любимую пісню. Добре. Чочки повязали, мусить треба було, мусить треба було. Як я люблю эту пісню. По лесвіці сыходить Буцкевич, за ім Кіптік, який кратком прошмигнув у сусідній покой. Чуть і бачить наших милих наставниць, наших дорогих помічників. Що ж це, пана Владислава так захопилася роботою, що навіть не повіталася зі мною. А що ви тебе робите? Що таке? Що, як це? Артикул? Що це? Знищить! Поздно, пані! Тираж давно надрукований і увесь розосланий підписчиком. Це пошні екземпляри. Дівчата, біжите на пошту і відправте їх. Кіптік! Кіптік, затримай, дівчат, зараз же, затримай. Завели нових сябров. Дренні жарти, пані Купала. Гэта ж поліція. Так, поліція. Кому їм тюрму? Не вам відомо. Не вам відомо мені. А за що? За що я вас питаю? Уваходить околодочний. Услед за ім Кіптік, який несе некалькі екземпляров жалейки і скамечаної у жмут рукописи. Хто тут? Старший. Я? Ви відкажете по усім строгостях закону. Я готовий. У вас, у вашій друкарні, знайдена заборонена література. Яка? Яка тут знайдена література? Дудочка, ваше благороддя, На беларускім наречі жалейка. Забароненное, ваше благородие, самим его превосходительством, у которой нельзя не усмотреть открытого возбуждения к действиям явно бунтовщическим, предусмотренным пунктом первым статьи 129 уголовного уложения. Ну, главное в нашем деле закон. Прошу дать указание. Чему друкарни хаваются прокламации? Прокламации? Я протестую супроть этого нахабства. Это мои верши. Ну так, так, так, так. Верши, верши, верши. Ну, интимные переживания поэта. Эх, пани Купала, пани Купала. Вот, пани Колодочный, коли ласка, вот вам. Что такое? Штраф, пани Колодочный. Штраф, штраф, штраф. Ну, по предписанию закона взимается штраф. Эх, студентики, студентики. Так, так, так, все мы у молодости, все, все. Ну, до побачения, пани Колодочный, до побачения. О, ты, пани Купала, ну, дяковать Богу, пронесло, сдается. Ох, неужо вы не цените мою допомогу? Вашу допомогу? Мою жалейку конфисковали? Тетку выгнали за границу, Якуба Колоса засадили у острог. Так, так, так, а за что? За что? Я заусёды застерегал, не поддавайтесь грубой стихии. Вы поэт, на вас ведаете, як глядять, с любовью и пошаной. Глядячи кто? Панна Владислава. Это не ваш клопот. Ой, ось тут ты мой клопот. Я чую, что скоро у вас веселье. Так вось мой вам весельный подарочек. Ти не гонорар за мой артикул? Хай себе гонорар. И нарабили ж вы беды, пани Купала. Годовский зараз станет самым моим злостным ворогом. Ну, ты черт с ним, как вы думаете? А? Я думаю так. Якую ж подлую душу треба меть, каб так гандлевать? Что вы про что? Не поспели еще обсохнуть слезы тих, кого за гэтые гроши повезли на смерть, а вы уже купляете других. Ксёндз Гадовский недооценил ваших здольностей. Вы заслужили больше взнагороды. Возьмите гроши! Щелоки жест! Щелоки! Ну что ж... Это вам даром не пройде, Иван Доминикович Луцевич. Бежите у полиции, социалист Буцкевич. Буцкевич кидается на выход, але у дверах тваром у твар сустракаются с Сухолетой, Цибулькой и Рутой. Вам кого? Того, кто в газету пишет. Я пишу. О, пропишите помещика Здыховича. Да так пропишите, кабы весь свет знал, какие в думу живодеры налезли. А добрал у мужиков выпас, земли позгонял. Подавайте у суд. Паночку, мы уже добро ведаем, какая правда у суде. А якой ж вы тут хотите правды? Идите до земского, а тут наша Нива, наша Нива. Да я уже сам бачу, паночку, что тут ваша Нива. Дядька Сухолета. О, Янка. Дякую, дякую, Янка. Ну, теперь увесь свет уведай, який американский рай. Хоть кладись и помирай. Теперь еще треба Здыховича пропечатать. О! Ох, вось я на что. Зразумела, зразумела, пани Купала. Ваша муза знайшла своих поклонников. А я ведаю, ведаю, чего вы сюда ходите. У 905-м годе вы палили майонки, а теперь хотите спалить мне редакцию? Ну, так поглядим, поглядим, я вам еще покажу. Вот прибегло пану, ай-яй-яй, еще и дым не показался, и он уже пожар. Вертаются усхваливанные у Владислава и Марыля. Яны рады сустречи с Сухолетом и Цибульком. Добрый день. Как живете? Завертелося, брат. Закружилося. Полетели наши червоные голубки, что от вас отрымали. По броварах, по вёсках. Пришел еще просить. Не спешайся. А что, новых еще не надруковали? А? Надрукавалі. А што это вы такія вясёлыя? Бачу, на языку нешта круціцца, не гаворыце. Угадаў. Можа, нарэшце вестка ад Степана Івановича? Ёсць вестка і адрас ВОЗ. Давай. Дарагі Мікола, наш чалавек перадаць гэта пісьмо табе ў самыя рукі. А ты цераз яго адпішы, што новага ў вас. Калі яшчэ хлопцы помняць мяне, то скажы ім, хай збіраецца з сіламі і ведаюць, што цяпер ужо ёсць людзі, якія добра знаюць, што рабіць. Перадай Івану Дамінікавічу. Так. Дзякую, дружа. Цяпер я ведаю, што мне рабіць. Я не магу больш тут заставацца ні аднае хвіліны. Уладзе, уладзечка. Вы едзеце? Так, у Пецербург. Уладзе. Зберіце, калі ласка, мае рэчы. Марыля, Марыля, збегай, прынесі кашулі, рушнік. Добра, добра. Дзякуй, дзядзька з Хвалета. Дзякуй, Мікалай, за добрую і доўгачаканую вестку. Янка, Янка, пабачыш Сіпан Іванча, прывітанне перадай. Добро. А, скажы, што цыбуля часнок ужо самастойна шуруе. Шуруе. Так шуруе, што аж качагарка гудзіць. Сувязь будзеце трымаць цераз Уладзіславу ў школе. Добра. Забароненай літаратуры больш у друкарні не хаваць. Добра. А ўсё, што асталося, забірайце. Што вы будзеце рабіць у Пецербургу, Янка? Вучыцца, уладзе. Вучыцца ў сумленных, у чэсных людзей. Я хачу быць з тымі, хто вядзе змаганне за шчасце. Нават калі загіну давядзецца, загіну, а не саступлю са сваёй дарогі. Шчасце, шчасце. Усе мы гаворым шчасце. Вось і вы гаворыце, Яначка. А я сабе думаю, а якое яно? Адно імгненне. Прабяжыць ласкавы ветрык па сэрцы. Вось і шчасце. Не, не ветрык, а магутная навальніца, бура. Вы бачылі, як пасля маланак і грымоту, калі ўжо адышлі хмары, як асабліва радасна свеціць сонца. А на небасхілі ў залатых праменнях зіхацяць высокія, высокія вароты. Я хачу, уладзе, каб мы разам, усе, увайшлі ў гэтыя вароты смелымі і ўпэўненымі ў сваім шчасці, ў сваёй чалавечай гордасці. Вось чаму усе паэты заўсёды несчасны. Чаму? Таму што выдумляюць такое шчасце, якога ніколі не можа быць. Убягае Марыля. У руках у яе загорнутыя пакупкі. Якія цудоўныя кашулі! Паглядзіце, Янка, вось гэта ад мяне, а гэта ад Уладзі. Насіце на здароўе і нас не забывайце. Дзякую, дзяўчаткі. А гэта вось ручнік, Уладзіна работа. Каб была ваша дарога роўнай і чыстай, і каб вы кожны дзень успаміналі Уладзю, і нехай ніколі не гасне перед вамі агеньчык купальскай кветкі. Ну, дзяўчаткі, за ўсё, за ваш клопат, за дапамогу, за дружбу, дзякую вам. А Буцкевіч пабег у паліцыю. Ось і верфарм, а? Крычыць пажар, а сам у паліцыю, сабачы сын. Ну, пайшлі, Іван Дамінікавіч. Эх, Уладзе, Уладзе, доўга я не пачую маёй любімай песні. Праспявайце мне на развітанне. Я хачу, каб ваша песня была са мной усюды, куды не закіне мяне лёс. Тысяча 1912 год. Петербург. покой упали. Поздний час. Тут собралась веселая сябровская компания. Купала, поэтесса-тетка, организатор белорусского театра Игнат Буйницкий, студенты и артисты Игната Буйницкого. Дорогие сябры, прошу поднять першую чарку за Петербург, у яким мы сустрэліся, за наших верных сябров, за русских рабочих. За русских рабочих, за путиловца. За перших глядачов вашей павлинки, Иван Доминикович. Лягу я на себе купалка и не наглезуся. Змянился ты. Так, я теперь не той, яким приехал сюда. Диво что, столько написал. Жалейка, гусляр, отвечная песня, курган, шляхом життя. Да и ты не смарновала час. Правда, правда, все меня захопляет, все меня тикавит. До усяго хочется прикласти свои силы. Треба бачить, где твои силы наибольш необходны. А яны усюды необходны, куды не погляди. Вот я, после университета, скончила драматичную школу. Збираюсь артисткой стать. С дядьком Буйницким поеду вандровать по Беларуси. О, Иван Доминикович, будьте за светку, как после не отмолилась. Не-не-не, я серьезно мару об театре. И я мару. О, а теперь вы будьте за светку. Давно мару. Правда? А ведаете что, сябры мои? Давайте разом. Мы ж створим такий театр. Такий театр, який убере в себе все багатце народной творчості. Лепші песні, танці. А які песні? Ось послухайте. Вы ведаете, что Максим Горький переклал его песню? Максим Горький? Якую ж песню? А кто там иде? Для меня это великое счастье. Ты маешь переклад Горького? Маю и переклад, и письмо. Вот оно. Я в моих вершах еще николи не чул такого сердечного слова. Прошу Янку Купалу извинить мне плохой перевод его красноречивой и суровой песни «Максим Горький». А кто там идет по болотам и лесам огромной такой толпой? Белорусы! А что они несут на худых плечах, что подняли они на худых руках свою кривду? А куда они несут эту кривду всю? А кому они несут на показ свою? На свет Божий. А кто ж это их не один миллион кривду несть научил? Разбудил их сон. Нужда, горе. А чего ж теперь захотелось им, угнетенным века, им слепым и глухим, людьми зваться? Чудовный переклад. і як гучить. А хто там іде? А хто там іде? У вагоні за такой громаде Білоруси. Янка, тебе пытаются невядомыя людзі. Гаворыць, што твае добрыя сябры. Ну што ж, вядзі. Я рад кожнаму майму сябру. Уваходят Буцкевич и Сумный. Купала у здивления отступая. Ах, вось яны дзе! Як матыльки на огонек усё летять и летять до вас, Иван Доминикович, а до мяне никто не загляне. Ай-яй-яй. И Алоиза тут, ну, рад вас бачить. Рад? От усяе души. Игнат Буйницкий, Игнат, что... Усім своїм сімейством. Так, так, так, саправды, Сумны, треба нам было давно приехать. Засумаваємо без вас, Иван Домінікович, осиротею. Ну, ты, дякую Богу, чуя, закончили вучобу. Значит, знову будем разом, закасаем рукавы и за працу. Чакаем тебе, Янка, не дочакаемся. По правде скажу. Нема тебе у редакции, и газета пошла на низ. Можете не сокретничать, Сумный. Я и сам бачу. Чахни газета. Эх, Иван Доминикович, Иван Доминикович, одиная родная наша газета. Только вы сможете урутовать ее житё. Я? Ты? Только ты. Сподеемся только на вас, пани Купала. И мы решили... Что? Вы решили? Как вы заняли мое редакторское кресло. Чекайте. Я штосьці не разумею. Вы рашылі? А я не прымаю вашага рашэння. Можете спакойна сядзець у сваім рэдактарскім крэсле, пані Буцкевіч. Ну што вы, што вы? Хіба я не бачу, не разумею? Народ любіць вас. Коласа тётку цэніць кожнае ваше слова. І я не ўяўляю, што будзе, калі вы адмовіцеся. Ну што я скажу чытачам? Купала не хоча дапамагчы газеце. Ды гэтаму ж ніхто не дасць веры. Цяжкае ваша становішча. Сапраўды цяжкае. Ох, цяжкае, цяжкае. Але яно будзе яшчэ цяжэйшае, калі ў газеце паявіцца слова праўды. Не разумею. Я радуюся кожнаму слову праўды. Мы радуемся кожнаму твайму новому вершу, Янка. Вы радуеце? Я послал вам не один десяток своих новых вершов. У газете их не з'явилось. Где они? У редакционных архивах и у полицейских. И я посылала. Первый раз чую. Нехай бы сумыска. Не отримали, Янка. И книг моих не отримали. Хлусите. Вы рады поховать, закреслить нас, и мене, и Колоса, и тетку. А мы живем на злость вам. Живем, пишем и будем писать. Боже, Боже, какие слова! На злость вам! Это мне на злость. Мне, Иван Доминикович. А за что? За то, что я пришел к вам с самыми святыми почуттями. Да у меня наивысшейших для меня национального идеала я готов на все. И на здравительство. О, Боже, Янка! Такой образы я не дарую никому, навод тебе, своему лепшему другу. Проси пробачения зараз же при народе. Види, Пала, тут занадто много сведок и документов, написанных вашими ж руками. Ось, у имя наивысшейшего для нас идеала мы откидаем все разноголосия и спречки и излучаемся в одну сводную белорусскую семью. Нема и не может быть помеж нас ворогов и ниякой ворожести. Ваша рука, пан Буцкевич. Так, так, моя. Я не хочу страшного дикого разгула, грубых и темных инстинктов. Я за пошних сил бьюся за народ, как он был, як одна семья. Алоиз, Игнат, сябры мои, я не совсем разумею. Значит, пан Буцкевич мой родный брат, и ты сумный брат. И брат, и друг, и ксёнц Гадовский, и Здыхович. Той самый Здыхович, что загубил житё моему батьку, выгнаў у свет маю маці з маленькімі дзецьмі. Вось што, мілыя мае брацікі, выбірайцеся адгэтуль. Мы пойдзем. Пойдзем, сумны. Загінуў паэт Янка Купала. Страшэннай хваробы набраўся ён тут, у Пецярбурзе, і загінуў. Амінь. Бачылі, якія браты ў мяне? Ціхая, мірная сямейка. Уваходзіць стрыжак. Ціхая, мірная сямейка. А расшумеліся так, што і званкоў не чуеце. Даруйце, даруйце, Степан Іванович. Праходзьце, калі ласка. Знаёмцеся. Ігнат Буйніцкі, арганізатар нашого тэатра, збіральнік народных талентаў. Вельмі рады. Дзякую вам за канцэрт для нашых рабочых. Все в захоплении от ваших песен и танцев, и от вашей, Иван Дмитриевич, цудовной паулинки в их выконании. Моя паулинка, Степан Иванович, только зараз у вас у Петербурга на Путиловском заводе убачила свет. А на родине еще не удалось показать ее. Мы счастливы, что дали житье вашей цудовной паулинки. А это тетка. Гаврила с полоску. Які ж ты гаврыл, Семён Петрович? Да не, гэта ж яна гаврыла. Не разумею. Яна ж цётка. І цётка, і гаврыла, гэта ўсё яна. Хрест на свабоду чыталі? А, так, так, так. Трэба шроту, бомбаў, стрэльбаў. Трэба біць нам гэтых шэльмаў. Трэба звязаць усіх міністраў, бюракратаў, антыхрыстаў. Чую яшчэ голас з неба, што цара павесіць трэба. Мы гэтыя вершы ў 1905 годзе ў пракламацыях друкавалі. Дык вось якая вы, таварыш тётка. Я рад, што магу падзякаваць вам за вершы. Смелае слова, самы надзейны падпольшчык. Яго не зловіць ні паліцыя, ні шпікі. Нас ім лягчэй лавіць. Вы нелегальна? Нелегально. Вашу руку, товарищ тетка, и прошу вас, будьте осторожны. Ти долго нам остерогаться? Может быть, и недолго, але теперь, коли на каждом кроку... Степан Иванович, почались арешты в университете. На курсах Черняева взяли 10 человек. Наш университет рихтуется. И наш университет рыхтуется. Який университет, Степан Иванович? Путиловский. Рыхтуемся так, как было уже напевно. Кров ленских шахтеров пролилась не дарма. Мы еще покажем нашим ворогам свою моц и силу. Кастусь, выйди, погляди. Ігнат, песні, вечерні звон. Чарговая начная блава. Вось які ён вечерній звон. Ну, Іван Дмітрович, розказуйте, які новини у Беларусі? Колос з турми вирвався. Письмо від його маю. Просить приїхати. Вось ад'їжджайте. Обов'язково. Прошу привітання до мене передайте. Дякую. А що це за птушки такі, які з лісниці злетіли? Крумкачі, Степан Іванович. Чорні крумкачі. Буцкевич. Буцкевич? А чого ж от йому раптом приспічило сюди їхати? Приїхав заключити мир і згоду. Уступає, бачите, мені своє місце. Пропонує стать редактором. Редактором? Почекайте, почекайте. Тут треба подумати, Іван Домінікович. Правильно. Подумати? Що ж тут думати? У гэтай газеті я не надрукую болей ні одного свого радка. Даремно. Даремно, Іван Домінікович. Зусім даремно. Ось якраз тепер і потрібно народу смелое слово Купалы. Тетки. Колоса, Богдановича, Бедулі. Мало нашого слова. Я хотів би, каб на нашій мові загучало слово Максима Горкого. слова лепшых сынов Росіі, якія змагаюцца за наше вызваленне, за наше шчасце. Уявіце, колькі людзей чакае такога слова, а цяпер народ ужо умее адрозніваць, дзе правда, а дзе дэмагогія здраднікаў. Здраднікі, якія выдавалі сябе за рэвалюцыянераў, за сацыялістаў, цяпер хочуць аблытаць нас туманам незалежнасці ад палітыкі, туманам моднай цяпер беспартыйнасці. А што такое беспартыйнасць? Вось газета «Звезда» піша. Чего добивается беспартийность? Объединить союз буржуа и пролетариев, перекинуть мост между помещиками и крестьянами, сдвинуть воз с помощью лебедя, рака и щуки. Вот к чему стремится беспартийность. Человек без головы, или точнее с репой на плечах вместо головы. Вот беспартийность. Остро и безлитосно. Дай себе газету почитать. Так, а вот это свеженькая. Возьмите. Молодь отступает тетку. Читают газеты. Купала, отчиняя окно. Покой наполняется светлом весновой раницы. Повстают знакомые силуэты города. Стрижак и Купала любуются величью города. Бывай, Петербург. Ну что ж, Иван Доминикович, вспоминайте, вспоминайте частей. Вспоминать не есть что, Степан Иванович. Тут вышли мои первые книги. Книги неведомого Янки Купалы своими руками набирали и друковали вы, питерские рабочие. Тут я учился. Отсюль мой голос дошел до Максима Горкого. Хиба я забудуся, коли об этом? А кульки застанется тут у меня сябров. Дякую вам, Степан Иванович. Какие чудовные слова. Сябры, послухайте. Тронулось. Настал конец терпению страны. Ленские выстрелы разбили лед молчания, и тронулась река народного движения. Тронулась. Да, духом крепнем в войне, царство свободы дорогу, грудью проложим себе. Царство свободы дорогу, грудью проложим себе. 1915 год. Вильна. Закулисный покой зали, у якой отбывается литературный вечер. На стяне висіць афіша, у якой апавішчаецца, што сёння ў карысць бежанцаў і раненых салдат артысты Ігната Буйніцкага паказваюць паўлінку Янкі Купалы. У кутку пакоя буфет, за якім сядзіць Марыя. В зале выходзяць узрушаныя Купала, Колас, тётка, Уладзіслава, Косах, Буйніцкі. Молодь обступая Колоса, витают, потискают руку. Мы столько вас чакали, нарешьте вы знали. Здорово вы сказали, дядька Колос, гэтым надзьмутым держимордом. Смело. Еще не то я почую. Весь народ посмелел. И будет смелей с каждым днем. Не такие он темные и полохливые, как думают паны и царские сатрапы. Учится, братки, наш народ. Правда, у гимназии, ни в университеты его не пускают, а только у острог. Али и там яну шапку не спить, вучиться. Так, теперь уже никого не ошукаю самодержавными обецанками-цацанками. Напишите про это. Дякую за параду, а я уже написал. Ой, тогда прочитайте, коли ласка. Написал в турме про милостивую царскую конституцию. Слухайте, конституцию дали, отчинили двери, и у острог нас повели, и толкуть без меры. Витте нам декларовал, помните, свободу, потом фигу показал верному народу. Зашумели об земли у думе депутаты, да и по карку им дали, і пайшлі да хаты. Колькі усякіх строгіх мер канца няма краю. Канстытуцыі цяпер як 5 пальцаў знаю. Востра! Браво, Костянтин Михайлович! А вы што пішаце, Янка? Ось напісаў камедыю, а перажываю трагедыю. Чаму? Калі не абсвішчуць, буду пісаць яшчэ. А калі абсвішчуць? Усё роўна буду пісаць. А, вот это, по-моему. Ну, дык пойдзем, сябры, паглядзім, як рыхтуюць паўлінку. Пойдзем. Тётачка, я хочу тебя запытаць. Увесь город запоўнены бежанцамі. Іх же трэба далей ад фронта адпраўляць, а вагонам не даюць. Ідзіце. Шмат дзяцей памірае. Ну, чым дапамагчы? Нам трэба заўтра ўсім пайсці на станцыю і патрабаваць, каб зараз жа далі вагоны. Цяжкі час, Владіслава, беражы Янку. Ах, не так лёгка, цёточка. Ён жа як агонь. Гарыць і гарыць. Уваходзяць салдаты. Сухалета, Цыбулька, левая рука якога на павязцы. З-за куліц появляюцца Купала і Полас. Ой, Цыбулька! Марыля! Сухалета! Янка! Николай! Не пазнаеш? Неужо дзядзька Сухалета? Ён самы. Вось дачуліся, давай, думаем, забяжым. Што з рукой? А, дзяўбанула трохі. Ды я, брат, ісі шчасці маю. Ад нашай роты толькі аж моцце засталося. Чулі мы, Янка, і Якуб Коласту. Пісьмо да яго маем ад салдат. А вось пазнаёмцеся. Ага, вельмі прыемна. Вельмі прыемна. А гэта цётка. Ну, сядайце, дарагія нашы госці. Ну, Цыбулька, Часнок. Ой, даруй, Николай, гэта я па старой звычцы, як называў цябе Степан Іванович. А мы вас па яго даручэнню. Вы яго бачылі? Бачылі. Спытаецца, кожны салдат пра яго скажа. Ён у нас... Ці не генералам стаў наш Степан Іванович? Генералам, браткі. Генералам, такім, як і я. Ну, завіруха, я вам скажу, пачынаецца. Скоро мы павернем штыхі на тых, хто нас на злом галавы гоніць. Так гаворыць наш Степан Іванович. Ось прасіў перадаць пісьмо. Давай. Прочитаем. Дорогие сябры, солдаты шлють вам щирый привет и сердечно дякую за каждое ваше правдивое слово. Смелей поднимайте голос супроть злочинной войны. У буфет, у сопровождении офицеров и свиты, уваходит Курлов. Фронтовики не зауважают генерала. Встать! Кто пустил сюда солдат? Я. Ничего, ничего. Сядайте. Прошу, сідайте, господа. Шанаванне нашым дарагім абаронцам айчыны. Гэта ж сябры гаспадзіна Купалы. Так, гэта мае сябры. Ну, вось бачце, віншую іменіннікаў сённяшняга вечара. Так сказаць, бенефіцыянтаў. Пойдзем, сябры, ў залю. Адну мінутку, гаспадзін Купала. І вы, гаспадзін Колас. Не ідзе гара к Магамету? Магамед прыйшоў з гары, так сказаць. Чым мы заслужылі такую ўвагу Магамеда? А я хацеў пагаварыць з вамі, так сказаць, па душах. Аб чым? Аб мастацтве, аб паэзіі. Прашу, сядайце. Са мной ўжо гаварылі, і відаць, па вашаму даручэнню. А хто гаварыў? Следчы. А, ну гэтыя канцелярысты абавязкова наблытаюць. Я прасіў даць звесткі, за што канфіскаваны ваш апошні нумар. За агітацыю супроць вайны, здаецца. Так. І аўтар агітацыі вы. Вы збіраліся гаварыць аб паэзіі, ваша правасхадзіцельства. Іменна аб паэзіі, а не аб палітыцы. Паверце, гэта не ваша прызванне. І наогул цяпер не мода на палітыку паэзіі. Гэта, так сказаць, груба. Ну, магчыма, што грубасць у вас яшчэ і ад таго, што вы пішаце на гэтым, як яго... О, на беларускім нарэччы. Магчыма. Але не падумайце, што я супроць, наадварот, я сам цікаўлюся нарэччам і бытам дзікіх куткоў Палесся. А, збіраю этнаграфічны матэрыяльчык, так сказаць, для навуковага інтарэсу. Просто цудоўна, ведаеце, і легенды, і павер'і, і вся гэта наіўная паэзія з яе лісунамі, русалкамі. Панове, якое глыбокае адчуванне нацыянальнага духу. І людзі тут такія мілыя, даверлівыя, і ўсё тут спакойнае, такое ціхае, паэтычнае. Афрыка, джунглі, папуасы. А што вы думаеце, гаспадзін Колас? Так, джунглі. Толькі ўсё гэта трэба апаэтызаваць у мяккіх тонах, у нюансах. Іменна апаэтызаваць. Трэба апяваць красу жыцця. А дзе яна гэта краса? Там у акопах гінуць мільёны салдат, а тут на вуліцах паміраюць іх жонкі, сёстры, дзеці, тысячы галодных дзяцей. Вось яна ваша краса жыцця. Не страшна, мадам, страшна, страшна. Але я ў вас спытаюся, што вам да ўсяго гэтага, вам, паэтам? Муза не можа хадзіць у лапцях. Ось хіба гэта не рэжа, так сказаць, цывілізаванае вуха? А хто там ідзе, а хто там ідзе? Вы гаворыце беларусы, а я скажу разбойнікі. Паверце густу рускага чалавека, які любіць паэзію. Я веру рускаму чалавеку, які сапраўды любіць паэзію і які першы заўважыў маё слова. Ах, я здагадываюся, я здагадываюся. Вы пра Максіма Горкага, так? Але ўспомніце мяне. Я вас вельмі часта ўспамінаю, ваша правасхадзіцельства. Рускія людзі ў рускай газеце надрукавалі маю першую песню, а вы іх у ссылку на каторгу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ведаеце, проста страшна, які вы злапамятны. А я вось амаль і забыў, як вы пра мяне верш напісалі і пусцілі па руках у лістоўках. Пра гэты самы разгон дэманстрацыі ў Мінску. Намалявалі такія жахі, што і кроў там ракою цякла, што і сонца скавалася ў хмары. А я Богу душой не вінен у гэтым непаразуменні. Непаразуменне, якое каштавала жыцця сотням людзей, а колькі абездоленых калек. Вось бачце, мадам, а тое, што я цудам уратаваўся ад бомбы, гэта, вядома, вас не радуе. Вы адхіляеце ад тэмы, ваша правасхадзіцельства. Да, сапраўды. Колькі вам тады было, гаспадзін Купала? Гадоў 18-20. Ці мала, што было ў маладых галовах? Ідэі! Ідэі! А вось прыйшоў цяжкі для Расіі час, і народ адкінуў усе ідэі. Не варожасць, а адзінства. Вось ідэя. І народ бачыць толькі яе адну, нашу Расію, нашу айчыну. Не вашу, сваю. Ну, а якую гэта яшчэ сваю, гаспадзін Колас? Сваю, народную, без паразітаў, без тых, хто распух ад нашай крыві, поту і слёз, без тых, хто гоніць нас на гэту жахлівую бойню. Вас толькі што, па-моему, выпусцілі з турмы. У вашых сілах пасадзіць мяне зноў. І пасаджу. Я згнаю вас у турме. Знайце вы, інтэлігенты, у пастушай скуры. 905 год больш не паўторыцца. Але прыйдуць новыя, прыйдуць. Загляне сонца і ў наша аконца. А пакуль яно загляне, вы будзеце вісець у петлі. Вось на гэтай плошчы, гаспада мужычыя прарокі. Ну што ж, пацешцеся, душа мы. Я ўжо не выйду з вашых рук. Вы давялі мяне да згубы. Вы избавляете от мук. Але не стану бить поклонов. За свою гибель не змолчу. Знать не хочу ваших законов. Знать ваших судей не хочу. Еще прибавите сканание. Предсмертный ваших рук образ. недолго ж ваше панаванне загуба выйдзе і на вас. Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Смоленск. Иде могутный русский народ. Идуть народы, узнятые великой революцией, изъеднанные у неразлучную братскую семью. Огульная зала выконавшего комитета Заходней области. С правого боку дверы с надписом «Белорусский национальный комиссариат». Насупрать на стене великое червоное полотнище, уся улада с советом. У зале коли телефона дежурный. Смоленск слухает. Так, есть, передам. Убегают червоноармейцы Рута и Сухолета. Степан Иванович вернулся из Москвы. Вернулся. А вот он и сам. Степан Иванович! Да. Рад бачить вас, сябры мои, рад. С приездом вас, Степан Иванович. И с радостными новинами. Ой, сидайте, товарищ, сидайте, ну, сидайте. Расскажите, Степан Иванович. У товарища Ленина были? Ага. Так, расскажите. Оказывается, все до самой дробези, как есть, ведает про нас. И как смагается Беларусь. Які настрой наших людей. Все ведает. Что и про что мы думаем? А? А вот ведаете, какие песни спевают на Беларуси. Песни? Так. Ну, а сами, Степан Иванович, какие новые песни привезли из Москвы? Хорошие, хорошие песни. Наладила Москва пан там веселые проводы, а? С музыкой бегусь оккупанты. Ого, не шпят и не гигают. Ну, думаю я, Рута, что скоро дома будем, а? Да я так прикидываю. Уваходит Цыбулька с делегатами, прибывшими на первый съезд коммунистической партии большевиков в Беларуси. Цыбулька! Здорово! Борина! Здорово! Ну, Симон, ну, Симон! Не казалось ли таки Цыбулька как не вернуться, а? Здорово, сябры! Здорово, здорово! Цыбулька, бородач! Товарищ комиссар, так. Дозвольте доложить, ваше задание выполнено. Делегаты от Минской, Гродненской, Виленской, Могилевской, Витебской губерниев прибыли на первый съезд большевиков Беларуси. Дякую, Микола, дякую. Сядайте, сядайте, товарищи, сядайте. Так, ну-ну, рассказывайте более. Эх, Степан Иванович, и припекло ж оккупантам на нашей земле. Нехай вас товарищи скажут. Что и говорить, Степан Иванович. Народ сподеется только на большевиков, на червоную армию. Рывкомы поднимают людей на повстание. Отозва Центрального комитета расповсюджена по всех городах и селах. Товарищ комиссар, вас выкликают. Кто? Москва. Есть, иду. У глубоким хвалеванні уваходить Купала. Товарищи, товарищи, я принес вам свой скромный подарунок. Пераклав «Интернационал». На мовах усяго свету гучить он. И на наш. Повстань, проклятьем катаваный. Повстань, кто с голоду век пух. Бурлить наш розум сбунтованный. Неволи крича рвать ланцуг. Двери комиссариата широко расчиняются. На порозе с телеграфной стужкой в руках стоит зяючий счастьем стрижак. Товарищи, товарищи, витаю вас с вызволением белорусской земли и поведомляю вам радостную новину. Советский урад принял постанову об утворении Белорусской Советской Республики. Ура, товарищи! Заглянуло солнце у наше оконце. Скоро, скоро засветит яно усім людям на землі. З Москви, з Кремля, ходой удумной, усенародной, человечей, иде, товарищи, коммуна на свете счастье увековечить. Прогучала радіопостановка «Щастя поета» поводля твора Василя Вітки. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, Глеб Глебов, Владимир Дядюшко, Владимир Владимирський, Леонід Рахленко. Народний артист Білорусі Іван Шатіла, Раїса Кошельникова, Ірина Жданович, Степан Бірила. Заслужений артист Республіки Валентин Кравцов, Павел Пекур, Борис Кудрявцев, Павел Іванов, Владимир Кудревич, Марія Зінкевич. Артисти мінських театрів. Год запису 1953.